Глава 19. Господин Кренов проснулся от того, что кто-то похлопал его по щеке. «Отстань», — пробормотал он, думая, что это его постельный дружок. И ощутил довольно болезненный щелчок по носу. Великий архимаг вскрикнул от боли и неожиданности, открыл глаза и увидел рядом с собой мужчину, которого никогда раньше не видел. «Что, не ждал, Педрила?» — насмешливо спросил незнакомец. Глаза архимага сверкнули. Воля, сжатая в острый, как лезвие пучок, метнулась из его зрачков. Мужчина засмеялся. Потомственный сатанист остро пожалел о том, что у него нет отцовских способностей. Впрочем, будь на его месте отец, результат был бы тот же. Есть люди, против которых колдовство так же эффективно, как заточка против уссурийского тигра. «Ай-яй-яй», — сказал мужчина, — «какие мы грозные!» «На помощь!» — завопил Кренов. Вернее, хотел завопить, но не успел набрать воздуха, как локоть незнакомства сквозь одеяло с безошибочной точностью воткнулся Кренову в диафрагму. И вместо вопля из груди господина депутата вырвался жалобный сип, не разбудивший даже его соложника. «Чего тебе надо?» — выдавил из себя сатанист, когда к нему вернулась способность говорить. «А что у тебя есть?» — спросил незнакомец. «Только не надо мне деньги предлагать. Это пошло». «У меня есть сила», — прохрипел великий архимаг. «Тайная сила». «Не смеши меня», — сказал незнакомец и похлопал Кренова по щеке. «Ты киллер?» — догадался депутат. «В некотором роде», — согласился незнакомец. «Суки», — пробормотал Кренов. «А я такие деньги плачу, а они...» «Если ты об охране», — перебил незнакомец, «то ребята здесь ни при чем, я их не перекупал». «А как же?» «А вот так», — незнакомец засмеялся. «Но не надейся, позвать их ты все равно не успеешь». «Если ты меня убьешь, тебе тоже не жить», — убежденно проговорил сатанист. «Я депутат». «А с чего ты решил, что я тебя убью?» — удивился незнакомец. «А разве нет?» — в свою очередь удивился Кренов. «Тогда зачем ты тут?» «Да понимаешь, никогда не видел, как вы, пидоры, трахаетесь», — весело сказал незнакомец. «Давай, буди свою глажку и за дело». «Он тебя испугается», — обеспокоился сатанист. «Он на меня даже внимания не обратит», — возразил незнакомец. «Ну, тогда хорошо», — согласился депутат. У него появилась надежда. А зря. Минут через пять пронзительный вопль потряс скромную квартиру депутата. Ворвавшаяся в спальню охрана увидела визжащего от ужаса голову мальчишку и такого же голого господина депутата. Только физиономия господина была, в отличие от мальчишкины, не красная, а синяя. Один из охранников бросился набирать номер скорой. Двое других попытались оказать первую помощь. Мальчишка истошно визжал, двое матерились, третий орал в трубку. Незнакомец спокойно вышел из спальни, проследовал по коридору. И цепочка его следов на дорожке была точно такой же, как оставленная на тибетском перевале призраком великого Шу. В прихожей она оборвалась. Незнакомец открыл входную дверь. «Заходите», — сказал он и посторонился. И в квартиру хлынули люди. Незнакомец задержался на пороге, увидел, как щелкнула фотовспышка, услышал, как начальственный голос рявкнул. «Всем стоять, милиция!» Затем донесся сочный хрустящий звук, с каким твердый предмет, направленный сильной рукой, ломает лицевую кость. Человек одобрительно кивнул, вышел из квартиры, спустился вниз, сел в машину, которая немедленно тронулась. «Ну как?» — спросил его сидевший за рулем друг. «А сам ты как думаешь?» — спросил его незнакомец. И оба рассмеялись. А над городом сочилась дождем светлая купальская ночь. Ночь, когда свет поворачивается к тьме, и старые языческие боги ворочаются в своих курганах. И не только они —